25 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня приснился странный сон про папу. Ну, про другого папу, который повесился. 100 лет уже ничего такого не снилось. Только теперь во сне все было по-другому. Мы были на пляже, и рядом со мной был вроде бы совсем незнакомый мужчина. Но внутри сна я все равно почему-то знал, что это тот самый папа. Мы как будто где-то на море отдыхали. Солнце, мягкий белый песок, чайки. А мы лежим на шезлонгах и смотрим на все это, болтая обо всякой ерунде. Сначала вокруг не было вообще никого, а потом появились Лиза Миллер и Данил. Они играли с мячом в воде и выглядели до противного счастливо вместе. Я даже приревновал немного и еще подумал, как они тоже оказались на этом курорте. На некоторое время я о них забыл, снова отвлекся на разговоры с отцом. Он мне вдруг сказал, что рад, что я больше не фашист. Пока я пытался осознать эту фразу, Лиза с Данилом как заорали: «Помогите! Мы тонем!» Мы повернулись, а они уже на бесконечно далеком расстоянии от берега барахтаются в воде, хотя только что были вот прям рядом с нами. Я весь оцепенел. «Что делать-то?» А папа говорит: «Ты чего просто так сидишь?» «А что мне делать?» — нервно выкрикнул я. «Как что? Спасать?» «Да я плавать не умею! Сам спасай!» «Я же призрак. Я не смогу их схватить. Смотри». Папа коснулся моего плеча, и его рука прошла сквозь меня. Почему-то во сне я воспринял это как что-то нормальное. И я был не так сильно впечатлен, как в случае с тонущими Лизой и Данилом. «Что тогда делать?» — совсем беспомощно спросил я. «Если сам не можешь спасти, позови на помощь». «Да кого?» Я оглянулся и увидел далеко-далеко еле виднеющуюся будку спасателей. Она была настолько недосягаема, что бежать пришлось бы не меньше 20 минут, а за это время кто угодно утонет. Но делать было нечего, и я бросился было к будке, но случилось то, что я больше всего ненавижу во снах. Всегда, когда надо бежать, когда это вопрос жизни и смерти, ноги буквально отказывают мне, и я не могу сделать ни шагу. Так и в этом сне. Я пытался побежать, но не мог ступить и шагу. Ноги налились свинцовой тяжестью, и я упал. Надо мной навис папа и, сокрушаясь, спросил: «Ну и что? Из-за тебя они теперь просто утонут?» «Почему из-за меня?» — возмутился я. «Не я же их топлю! В конце концов, спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» «Да?» — несколько грустно переспросил отец. «Значит, тонущий сам виноват, что тонет?» «Не знаю, не знаю». После этих слов отец сделался прозрачным, как настоящий призрак, и начал постепенно исчезать. Пытаясь удержать его, я закричал изо всех сил: «Ну а что я могу сделать?» И проснулся от этого крика. Он звоном стоял у меня в ушах даже спустя час после пробуждения. Thank you.